Зима. Развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на второй уровень?